Глава вторая. Свободный голос. Для объемного, уверенного голоса звук должен проходить легко и свободно, и на его пути не должны создаваться никакие преграды. От природы у всех нас глубокий, красивый, свободный голос, но в силу психических зажимов, которые в дальнейшем переходят в физические, наш голос звучит не так, как мог бы. С какими же препятствиями сталкивается голос на своем пути? Зажатое тело, зажатая глотка, зажатая челюсть, зажатые мышцы лица. Также звучать голосу свободно препятствует наш мозг. Представьте, что прямо сейчас вам внезапно звонят и просят выступить с докладом на конференции, провести вебинар или нечто подобное. Что с вами происходит? Со стороны психики — страх, ошеломленность, растерянность. С физиологической стороны — выброс в кровь гормонов стресса, учащение сердцебиения и дыхания, потные ладони и дрожащие колени, сухость во рту, ком в горле. Кажется, что вы вообще разучились говорить. В стрессовой ситуации мозг передает импульс нашему телу, и организм становится в оборону, не давая голосу свободы. Нам страшно за выступление, за то, как нас оценят, хотя это еще даже не произошло. Все мысли и страхи только в голове. Но мозг и тело взаимосвязаны. Подсознание управляет телом, и наши психические зажимы превращаются в физические. Психические зажимы. Каждый день судьба преподносит нам различные события, которые выводят нас из равновесия. Стрессы, большие нагрузки, жизненные невзгоды, болезни. Все это негативно отражается не только на эмоциональном состоянии, но и на звучании голоса. Ведь мы помним, что наш голос отражает настроение. Поэтому очень важно следить за эмоциями. Зачастую многие люди чересчур переживают по пустякам, а еще беспокоятся заблаговременно о событиях, которые еще даже не случились в жизни. Есть те, кто любят прокручивать в голове события, которые уже произошли, думают, как бы они поступили и что сказали бы. Но зачем? Ведь это уже случилось. И прожить заново тот фрагмент жизни не получится. Бессмысленно тратить время на то, что нельзя изменить. Бессмысленно переживать по пустякам, бояться заранее. Лучше направить эту энергию в русло созидания, расслабления, а не страданий и слез. Важно очистить свой мозг от всего лишнего, что мешает голосу раскрыться. Также это касается и тела. Запомните, только в свободном, раскрепощенном теле и спокойном разуме может зародиться свободный голос, звучащий легко, объемно, полетно и убедительно. Необходимо привести свой организм, самочувствие, настроение в такое состояние, при котором исключается все, что затрудняет речевой процесс, мешает максимальному расслаблению звуковых путей. Прежде всего, надо научиться снимать физическое и эмоциональное напряжение. Как я уже говорила, наш мозг и тело взаимосвязаны. И если мы научимся расслаблять тело, то автоматически расслабим и отключим голову, а следовательно, будем звучать уверенно и свободно. Также это работает и в обратную сторону. Если ваш мозг будет спокоен, то и тело перестанет быть в напряжении. Давайте начнем с мозга. Поговорим про синдром самозванца, синдром отличника, а также затронем страх публичных выступлений. Все они скрывают за собой лишь одно — страх осуждения. Синдром самозванца. Синдром самозванца — это психологическое состояние, при котором человек испытывает сомнения в своих способностях и достижениях, приписывая их случайным обстоятельствам или окружающим. Самозванцы боятся негативной оценки общества, поэтому долго стоят на одном месте, боятся делать шаг вперед, предпочитают сидеть тихо в своей пещере. При этом самозванцы очень талантливы, умны, но, к сожалению, постоянно сомневаются в себе и своих способностях. Они все время ждут лучшего момента, считают себя недостаточно хорошими. Самозванцы постоянно совершенствуются, обучаются, но не идут в бой, воплощая еще и так называемый синдром отложенной жизни. Сколько бы человека ни хвалили, он все равно недооценивает себя и не присваивает себе свои навыки и умения, возможно, списывая все на удачу. Страх разоблачения также преследует самозванца. Он боится опозориться, переживает, что не готов полностью проявиться, вдруг все увидят, какой я. Такие люди расстраиваются, когда менее способные получают работу мечты или срывают куш. В их голове говорит внутренний голос. «Что я делаю не так? Почему другие, которые не знают ничего, не имеют опыта, получают все? А я, который столько всего умеет, все еще нахожусь на месте?» Именно это способно заставить самозванца шевелиться и вылезать из пещеры. Если вы узнали себя в этих словах, вот небольшая мотивация. Подумайте, что станет с вашей жизнью, если вы так и не решитесь сделать шаг. Какой смысл вечно учиться, если вы не собираетесь применять знания на практике? Какой смысл миллионы раз переписывать резюме, если вы так и не решитесь устроиться на работу? Какой смысл создавать гениальные идеи и продукты, если вы так и не решитесь предложить свои услуги? Поймите одну простую вещь. Лучшего момента не будет никогда. Он есть только сейчас. Пока вы не попробуете, не поймете, ваше это или нет. Если вы так и останетесь в точке А, то будете об этом через время жалеть. Ведь у вас есть все для того, чтобы покорять вершины. Просто поверьте в себя и выйдите из зоны комфорта. Синдром отличника. Теперь разберем синдром отличника. Скажу по секрету, у меня долгое время был этот синдром, поэтому рассказывать о нем мне очень легко. Отличники, как вы уже догадываетесь, во всем хотят быть лучшими. Они тоже, как и самозванцы, боятся страха оценки, но похвала — их лучшая мотивация. Поэтому они никогда не сидят в пещерах и все время двигаются по жизни. Расскажу свою историю. Как вы знаете, все мы родом из детства. Именно в детстве мы получаем первые впечатления и опыт, которые влияют на формирование нашей личности. В раннем возрасте закладываются основы характера, интересов и ценностей, которые будут определять нашу жизнь. И зачастую все синдромы и травмы мы получаем тоже в детстве. Например, если ребенку нужно заслужить, чтобы на него обратили внимание. Родители не дают ему заботы и любви просто так. И тогда ребенку приходится подстраиваться, быть хорошим, послушным, угодливым, прилежно учиться, помогать по дому, делать все, что угодно, лишь бы похвалили и заметили. И вот здесь начинается настоящая гонка. Стать лучшим во всем, быть успешнее всех ради родительской любви. Так было и со мной. Мне приходилось заслуживать любовь, изо всех сил учиться лучше, угождать во всем. Самое страшное, когда начинают вдобавок сравнивать. «А вот Маша 5 сегодня получила. Она молодец. А у тебя почему 4?» И ты начинаешь еще больше трудиться, чтобы быть лучше Маши. С возрастом все больше усугубляется. Синдром отличника в какой-то мере поощряется окружением. Отличникам льстит, когда их хвалят. Им нужна позитивная оценка, поэтому они всегда в движении и зачастую играют роль достигаторов. Но постоянная беготня по жизни тоже не лучший вариант. Потому что, к сожалению, сколько бы отличник ни бежал, он никогда не придет к конечной точке. Не сможет остановиться и насладиться успехами, ему всегда мало. Достигая одной цели, он сразу переходит к следующей, нагружает себя кучей дел и задач, а потом выгорает. Если вы узнали себя, нужно отследить тенденцию, понять, с чего все началось, принять, осознать и отпустить. Чтобы разорвать связь с крючком из детства, который то и дело говорит: «Ты недостаточно хорош. Нужно еще больше делать, чтобы тебя замечали, хвалили и любили. Такого тебя, какой ты есть, недостаточно». Нужно осознать, что сейчас вы не ребенок, и жизнь дает вам гораздо больше возможностей и внимания, которые не обязательно получать только от мамы и папы. Любите в первую очередь себя сами. Дайте себе столько заботы и внимания, сколько требуется. Купите то, чего вам не хватало в детстве. Заполните эту пустоту любовью. И помните, что вы достойны лучшего, и не нужно никому ничего доказывать. Когда вы проработаете этот момент, синдром отличника начнет угасать, и невротическая тяга к постоянному движению спадет. Упражнение. Чтобы избавиться от любого синдрома, нужна здоровая, адекватная самооценка, понимание своих сильных и слабых сторон, и что идеальных людей не существует. Предлагаю вам заполнить следующую таблицу, которая поможет понять, какие ваши способности выделяют вас среди остальных и могут быть полезны миру. В первой колонке напишите все свои знания, навыки и умения. Самозванцам будет сложнее всего, ведь они вечно себя недооценивают. Напишите минимум 5 пунктов. Если сложно, попросите помощи у близких. Спросите, чем вы можете быть полезны и зачем бы они к вам обратились. Похвалите себя, не стесняйтесь. Пишите все, что придет в голову. Например, если вы вкусно готовите, укажите это. Во второй колонке напишите, чего вам не хватает. Например, хотели бы научиться водить автомобиль или танцевать. В третьей колонке подумайте и напишите, где бы вы могли получить эти навыки. Лучше писать подробно, сделать некий пошаговый план. Например, найти в интернете автошколы, выбрать ближайшую по месторасположению и финансам, позвонить, записаться на встречу и так далее. Наконец, в последней колонке ответьте себе на вопрос: какой результат я получу? Как я смогу применять его в жизни? Какую пользу мне принесет этот навык? Смогу ли я зарабатывать? Например, получение водительского удостоверения и покупка автомобиля помогут мне не зависеть от графика общественного транспорта, передвигаться свободно, быть мобильным и так далее. Такая таблица поможет не только осознать ваши сильные стороны, но также составить цели и обезопасить вас от манипулятивных ненужных покупок, сэкономив ваше время, деньги и силы. Синдром самозванца и синдром отличника могут сочетаться также и в одном человеке. Тогда это словно качели, сегодня мотает в одну сторону, завтра в другую. Внутренний критик. Еще один психологический зажим — это негативный голос внутреннего критика, который звучит в голове и постоянно ругает за ошибки, указывает на недостатки и сомнения. Этот феномен был описан Зигмундом Фрейдом, который считал его частью психологического механизма торможения подсознательных деструктивных желаний и мыслей. Внутренний критик тесно связан с самооценкой. Чем больше мы ругаем себя, тем меньше желания что-то делать, и тем хуже результаты. Сильный внутренний критик приводит к недооценке себя, страху ошибок, отсутствию инициативы и трудностям в принятии решений. Формирование внутреннего критика начинается в раннем возрасте, под влиянием ближайшего окружения, родителей, школы и социума в целом. Часто образ внутреннего критика формируется на основе родительских фигур, особенно тех, кто часто критиковал или чрезмерно опекал ребенка, произнося фразы вроде «Не занимайся ерундой», «Не заставляй меня за тебя краснеть», «Пойдешь без шапки, подхватишь воспаление легких». Дополнительный вклад в его развитие вносят социальные сети, где часто происходит сравнение себя с другими не в свою пользу. Этот внутренний голос постоянно нашептывает негативные установки. «Не стоит и пытаться, у тебя все равно ничего не выйдет». Однако важно понимать, что внутренний критик выполняет определенную защитную функцию. Он предохраняет нас от возможных неудач и помогает противостоять негативному внешнему воздействию. Для работы с внутренним критиком необходимо в первую очередь с ним познакомиться и принять его, а затем дистанцироваться. Подумайте о мыслях, которые возникают в голове во время стрессовых ситуаций или в моменты принятия важных решений. Что говорит ваш внутренний голос? Чего он опасается? Можете представить себе образ, который ассоциируется с этим голосом. Возможно, это мама, папа или другой человек, который оказывает на вас большое влияние, а может быть и некая абстрактная фигура. Например, вы собираетесь сделать дорогую покупку, но сомневаетесь. В такие моменты включается внутренний голос и начинает задавать вопросы. «Зачем тебе это? Может, потратишь деньги на что-то более полезное? Не будешь потом жалеть? А что родители скажут?» В голове закручивается воронка мыслей, которая дополнительно подкрепляется чувствами и воспоминаниями. Кажется, что никакая покупка уже и не нужна. Страхи заполняют разум, и шансы решиться на отважный шаг в таком состоянии равны нулю. Внутренний голос пытается заботиться, но не всегда это происходит во благо. Как же подружиться с внутренним критиком? Для начала нужно проанализировать свои мысли. Проверяйте все, что говорит внутренний голос, и не верьте его словам. Задайте себе вопрос: насколько мои мысли реальны? Определите, насколько слова внутреннего критика соответствуют действительности. Например, внутренний критик говорит: «Зачем тебе покупать машину? На что ты будешь жить, пока выплачиваешь кредит? А если ты потеряешь работу? Ты не сможешь себе это позволить». Проанализируйте его слова и сравните с действительностью. Успокойте себя. «Я не обанкрочусь. У меня есть работа и стабильный доход. С покупкой машины я стану мобильнее. Мне не нужно будет так рано вставать, чтобы успеть на автобус. Я смогу комфортно и независимо передвигаться. Моя жизнь станет лучше». Успокойте критика. Поблагодарите его. «Дорогой внутренний критик, спасибо тебе за заботу. Спасибо, что ты есть и защищаешь меня. Но то, что ты говоришь, не соответствует реальности». После анализа ситуации ментальные конструкции и страхи постепенно исчезнут. Дыхательная гимнастика и медитации. Также успокоить разум и привести себя в чувство помогают дыхательные упражнения и медитации. Дыхание по квадрату. Техника дыхания по квадрату — дыхательная гимнастика, которая помогает снять стресс, избавиться от волнения и сконцентрироваться. Примите удобное положение и сфокусируйтесь на своем дыхании. Мысленно считайте на счет 1, 2, 3, 4. Наберите полную грудь воздуха. Задержите дыхание и снова посчитайте до 4. Также на 4 счета медленный, полный выдох. И снова задержка дыхания на тот же счет. Постепенно можно увеличивать цикл дыхания на 6, 8, 10 счетов и так далее. Такое дыхание урежает пульс, замедляет дыхание и помогает справиться с накопившимся напряжением. Упражнение можно практиковать в стрессовых ситуациях или перед важными мероприятиями, требующими спокойствия, а также для контроля своего внутреннего критика. Внутренний адвокат. Внутренний адвокат — еще одна психологическая техника, разработанная для контроля над автоматическими мыслями и снижения уровня стресса. Представьте, что у вас есть особый помощник, который будет оспаривать внутреннего критика и приводить контраргументы. Это может быть ваш близкий друг, любимый персонаж книги или фильма, мудрый наставник или даже сказочная фея крестная. Главное, что этот образ станет вашим защитником в борьбе с самокритикой. Ваша задача — не бороться с внутренним критиком, а наоборот, дружить и договариваться. Используйте волшебную фразу «да, но». Когда внутренний голос говорит: «Ты плохо подготовился к экзамену, у тебя ничего не выйдет», отвечайте: «Да, материал пока не выучен, но у меня есть еще 2 недели на подготовку». На что критик возразит: «Времени слишком мало», а вы спокойно продолжите: «Да, но я грамотно распределю время и успею все сделать». Продолжайте этот диалог, пока внутренний критик не успокоится. Особенно это важно, если в прошлом вас часто критиковали, не замечали ваших достижений и редко хвалили. Такой защитный образ станет вашей внутренней опорой, которая поможет противостоять негативным мыслям и сомнениям. Например, если ваша автоматическая мысль в ответ на молчание девушки в переписке «я ей не нравлюсь», внутренний адвокат может сказать: «С чего ты взял, что она тебя не любит? Может быть, у нее плохое настроение, или она просто задумалась и не успела ответить». Расцепление с мыслями. Отлично справиться с потоком мыслей помогает медитативная практика расцепления с мыслями. Примите удобное положение. Прикройте веки и сосредоточьтесь на дыхании. Выполните несколько полных циклов дыхания, обращая внимание на то, как воздух наполняет ваши легкие. Вдох носом и выдох ртом. Вдох носом и выдох ртом. Позвольте себе отложить все заботы и проблемы на время и полностью погрузиться в настоящий момент. Начните сканировать свое тело от кончиков пальцев ног до кончиков волос. свое присутствие в пространстве и пространство вокруг вас. Почувствуйте, как воздух входит в легкие и наполняет их свежестью и энергией. А когда вы выдыхаете, представьте, как напряжение, а с ним и все негативное, покидают ваше тело. Заметьте, как оно становится все более тяжелым и расслабленным. Позвольте телу и уму успокоиться. Представьте, что все ваши мысли отображаются на экране перед вами, словно субтитры в фильме. Наблюдайте, как они появляются и исчезают, не пытаясь за ними следовать. Ваша задача — быть сторонним наблюдателем этого процесса. Если какая-то мысль привлекает ваше внимание, просто отметьте это и позвольте ей продолжить свой путь. Продолжайте спокойно дышать, сохраняя дистанцию между собой и своими мыслями. На глубоком вдохе наполняйте грудь и живот, а на медленном выдохе отпускайте напряжение. Когда последняя мысль исчезнет с внутреннего экрана, пространство вокруг заполнится мягким белым светом. Постепенно сознание очистится от всех мыслей, наступит безмятежное состояние пустоты и абсолютного покоя. Выполняйте глубокие вдохи, позволяя воздуху заполнить не только грудную клетку, но и область живота. На продолжительном выдохе отпускайте накопившееся напряжение. Мысленно повторяйте формулу: «С каждым выдохом мой разум становится все спокойнее». Спустя несколько минут практики совершите глубокий завершающий вдох. Неспешно выдохните и откройте глаза. Оцените свое состояние. Отметьте, какие ощущения возникли у вас во время этого упражнения. Мое внутреннее радио. Следующая практика медитация «Мое внутреннее радио» направлена на настройку внутреннего радиоприемника и переключение между разными состояниями сознания. Она позволяет осознавать свои эмоции и мысли, а также контролировать их. Уединитесь в спокойном месте, где вам никто не помешает. Примите комфортное положение сидя или лежа и мягко закройте глаза. Впустите глубокое дыхание и сфокусируйте внимание на нем. Вообразите, что в вашем внутреннем пространстве есть особый приемник. Настраивайтесь на различные ментальные частоты, где каждая из них отражает определенное состояние вашего разума. Исследуйте разные частоты и оставайтесь на тех, что резонируют с вашими намерениями и желаниями. Прислушайтесь к своему внутреннему эфиру. Какие сигналы он передает? Если вы слышите фоновые шумы, прерывистые помехи или негативные установки вроде «У тебя не выйдет», «Это ужасно», «Ты ничтожество», представьте, как плавно уменьшаете громкость этой частоты, а затем переключаетесь на другой канал, ваш личный. Поразмышляйте над тем, как назвать вашу любимую радиоволну. «Верю в себя. У меня все получится. Я способен на все». Какие поддерживающие фразы будут звучать на этой волне? Возможно, она будет шептать: «Ты замечательный. У тебя все под контролем. Ты справишься». Какие мелодии будут наполнять этот эфир? Ощутите это внутреннее тепло и поддержку. Представьте, что ваш внутренний вещатель находится в самом сердце. Вслушайтесь в ритм своего сердца и слова, которые оно посылает. соединитесь с пульсацией сердца, с этой сердечной волной, и вообразите, как пройдет ваш день после настройки внутреннего вещания. Какие эмоции вы будете испытывать, чем займетесь, какое настроение будет сопровождать вас. Зафиксируйте это ощущение, сделайте глубокий вдох и медленный выдох. И мягко откройте глаза. По завершении практики выразите благодарность себе и своему внутреннему приемнику за проведенное время. Помните, что в любой момент вы можете вернуться к этой практике и снова настроить свое внутреннее радио на любимую волну поддержки и вдохновения. Систематическое выполнение медитации «Внутренний приемник» позволит вам глубже осознавать свои чувства и мысли, обретать над ними контроль и достигать внутренней сбалансированности. Я также советую выписать аффирмации от любимой волны на листок, повесить их на видном месте и регулярно вдохновляться ими. Это поможет переключиться с негатива на позитив и укреплять уверенность в себе, чтобы справляться с трудностями и достигать успеха. Всегда помните, все, что происходит у вас в голове, подвластно вашему разуму. Мысли — это строительный материал для нашей реальности. Они определяют наши эмоции, поведение и отношение к окружающим, и мы можем их менять. Это означает, что мы способны влиять на свое восприятие мира. Наш разум — это мощный инструмент, и мы должны использовать его для достижения своих целей и улучшения качества жизни. Страх публичных выступлений. Публичное выступление — это не обязательно большая сцена и тысячи зрителей. Это может быть короткая речь перед коллегами, разговор с близкими, выступление на родительском собрании или тост на празднике. В любой из этих ситуаций мы можем испытывать волнение, особенно когда хотим донести что-то важное. Если мы выходим за пределы привычного, это уже публичность. Когда мы готовимся к публичному выступлению, наши мысли часто заполнены беспокойством. Как меня оценят? А что, если я ошибусь? Вдруг надо мной будут смеяться? Мы слишком фокусируемся на мнении окружающих и их оценке. Медитация — внутренняя сцена. Давайте совершим путешествие внутрь себя и освободимся от страха публичных выступлений. Примите удобное положение. Закройте глаза и сделайте глубокий вдох. Позвольте своему телу расслабиться. Ощутите, как дыхание наполняет каждую клеточку вашего тела. Обратите внимание на движение грудной клетки. Мягкое расширение живота, поток воздуха, проходящий через ваши легкие. Вдыхайте воздух через нос и выдыхайте через рот. Сосредоточьтесь на ощущениях в теле. Позвольте вашему разуму освободиться от всех забот и тревог и просто наслаждайтесь моментом. Перед вами открывается дверь в мир, к которому вы так долго стремились. Сегодня вы выйдете на сцену не как обычный человек. Вы станете проводником важных идей и смыслов. Возможно, страх попытается взять верх, но не позволяйте ему стать главным действующим лицом. Помните, ваше присутствие здесь — уже победа. Вы не просто выступающий. Вы носитель света, готовый поделиться своей мудростью с другими. Пусть внутренняя уверенность станет вашим надежным проводником. В этот момент вы соединяетесь с чем-то большим, чем просто выступление. Это ваш шанс внести уникальный вклад в мир. Доверьтесь интуиции. Верьте в свои силы и помните, каждый великий путь начинается с первого шага. Позвольте своей истинной сущности раскрыться, как цветку на рассвете. Ваше время пришло. Время быть собой и делиться тем, что горит в вашем сердце. Представьте себя в центре сцены, залитый мягким, уютным светом. Перед вами живой зал, наполненный ожиданием. Первый ряд заполнен теми, кто верит в вас и поддерживает. Их глаза светятся пониманием и поддержкой. В середине внимательные лица, готовые принять каждое ваше слово, впитать вашу энергию и мудрость. Последний ряд — те, кто только начинают осознавать важность вашего послания. Их сердца постепенно открываются навстречу вашим словам. Начните свое выступление, делясь тем, что горит в вашем сердце. Почувствуйте, как энергия пространства наполняет каждую клеточку вашего существа. Представьте, что происходит что-то неожиданное. Вы запнулись, забыли слова, задрожал голос. Но помните, это не провал, а момент роста, возможность показать свою истинную человечность. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Помните, вы живой человек, и в этом ваша сила. Зал с вами. Они не судьи, они ваши союзники. Они готовы смеяться вместе с вами, сопереживать, поддерживать. Посмотрите на себя глазами каждого ряда. Первый ряд видит вашу искренность и смелость. Средний ряд ценит вашу открытость и честность. Последний ряд чувствует вашу энергию и страсть. Вас никто не осуждает. Многие даже не заметили ваших ошибок. Зал принимает вас целиком, со всеми вашими особенностями и несовершенствами. Теперь завершите выступление так, как подсказывает вам сердце. Пусть этот момент станет точкой трансформации, где все страхи превращаются в силу. Помните, каждый такой опыт делает вас сильнее, увереннее и ближе к мастерству публичного выступления. Во внутреннем пространстве вы всегда можете вернуться на эту сцену, ведь она — часть вас, ваша личная площадка для роста и трансформации. Сделайте глубокий вдох, впитайте все важные ощущения, поблагодарите этот опыт и медленно возвращайтесь в реальность. Помните главное. Вы не просто выступающий. Вы носитель важных смыслов и ценностей. Ваша задача — делиться, вдохновлять и объединять. Именно эта внутренняя установка станет ключом к вашему успеху на любой сцене. Когда будете готовы, откройте глаза, потянитесь и отметьте для себя то, что вы пережили. Помните, это не просто упражнение. Это ваш путь к более уверенному «я». Но что, если изменить подход? Вместо «что я получу» — внимание, признание, аплодисменты — начать задаваться вопросом «что я даю?» Какую ценность, смысл и пользу получат слушатели? Важно помнить о том, что мы хотим донести, какие смыслы хотим передать, чем наполняем свое выступление. Это в корне меняет внутреннее состояние. Сравните. Вы выходите на сцену, дрожа от страха, ожидая оценки и обратной связи, или вы идете делиться чем-то важным, чувствуя радость от возможности поделиться ценной информацией. Во втором случае ваша энергия и уверенность передаются аудитории. Когда мы спокойны внутри, это отражается и на нашем теле.